Глава 15. Просыпаюсь тяжелой головой, будто не спала, а провела ночь в бесконечном повторении одной и той же сцены. Блондинка с наращенными волосами, тонкий, раздражающий сладкий голос, фраза «Я невеста Димы». И самое болезненное — видеть, как в тот же миг меняется лицо Кристины. Сначала непонимание, потом мгновенная боль, скрытая за натянутой вежливостью. Я знаю, что Дима к ней неравнодушен и явно что-то скрывает. Знаю, что у них есть общая дочь, а это значит, у них всегда остается шанс вернуть семью из прошлого в настоящее. Но появление невесты врезается в эту надежду, как лезвие. Одно слово и ощущение, что хрупкая возможность испарилась, щелкнув как выключатель. Я злюсь на Диму. Клянусь, если бы в тот момент он был рядом, я бы, наверное, врезала ему звонкую пощечину. Потому что я несколько раз уже сказала, что ему не нужна другая женщина, тем более такая, что появилась вчера на моем пути, как черт из табакерки. Не думаю, что брат показал ей мою фотографию, но та девица явно многое знает о нашей семье, что неприятно. Я такую в нашу семью не хочу, какой бы эгоистичной я ни выглядела, ведь отчетливо видно, что она не из-за большой любви вцепилась в Диму, просто охотится за его деньгами. Будильник во второй раз пытается заставить меня встать. Поднимаюсь, выравниваю дыхание — и обещаю себе, что в компании я не обойду эту тему. «Мам, я хочу косички», — объявляет Айджан, выскакивая из комнаты с куклой в руках, которую вчера ей подарила сестра. «Хочу косички, как у Даши». «Будут», — улыбаюсь дочери. Прижимаю ее к себе и целую в шею. «Умываемся, одеваемся, а потом две косички, как у Даши». «А бусы можно? Маленькие?» «Маленькие можно, звездочка моя». Айджан не могла уснуть ночью, хоть и была безумно усталой. Безумолку говорила, какая Даша хорошая и что хочет часто с ней встречаться. В ванной проводим около 10 минут. Наконец, переодев дочь, привожу ее волосы в порядок. Все делаю так, как она просит. А потом мы идем на кухню, и я кормлю ее, параллельно набирая маму. «Доброе утро, мамуль. Как ты?» «Хорошо, дочка. А ты как?» «Нормально, мам. Скажи, сможешь забрать Айджан из сада? У меня сегодня на работе будет завал». «Конечно, смогу. Ты только скажи, во сколько». «Как обычно. Я напишу, если вдруг успею сама». «Не волнуйся, Диана. Я заберу малышку», — мягко говорит она. «Позаботься о себе тоже, ладно?» «Постараюсь. Спасибо». Кладу телефон и возвращаюсь в комнату к зеркалу. Сегодня надеваю то же самое, что вчера — строгую мини-юбку и свободную блузку. «Готово, капитан», — подмигиваю Айджан, застегивая на ней куртку. «Готово!» — она вздергивает подбородок, копируя мою серьезность. «Я заберу куколку с собой, ладно?» «Хорошо. Как ты ее назвала?» «Ники». «Вау! Прекрасное имя». «Даша помогла выбрать». «Ну что же, очень умная у меня племянница». Мы выезжаем. По дороге дочь рассказывает про секретный рисунок для воспитательницы. Я поддакиваю и ловлю себя на том, что напряжение ушло на второй план. Когда рядом мой ребенок, я перестаю думать о лишнем. У ворот сада я приседаю, поправляю моей малышке косички. «После садика тебя заберет бабушка», — говорю спокойно. «Я приду поздно, а вечером крепко-крепко обниму, хорошо?» «Договорились», — серьезно кивает дочь и бежит к группе. Звонок от незнакомого номера по пути в офис выбивает почву из-под ног. Телефон на подставке вибрирует, но я не решаюсь взять трубку, потому что интуиция подсказывает, что это Джан. Не знаю, как я умудрилась игнорировать и первый, и второй звонок, но у меня получается. Возможно, это вовсе не он, однако я не могу отделаться от мысли, которая шепчет другое. Концентрирую взгляд на дороге, захожу в офис и направляюсь к лифтам. Едва створки начинают медленно закрываться, кто-то подставляет руку. По циферблату дорогих часов понимаю, что это Николай. Как назло, в кабине кроме меня никого нет. Стою молча, даже не отодвигаюсь в сторону. Смотрю на себя в отражении зеркала. Чувствую на себе пристальный взгляд Вербицкого и очень пытаюсь не обращать на него внимания. К сожалению, в нос ударяет запах его парфюма, и меня начинает тошнить. Не то чтобы аромат был неприятен, нет. Каким бы неприятным ни был для меня Николай, нужно признать, что он любит ухаживать за собой и пользуется дорогими вещами, в том числе и парфюмом. Однако все равно к горлу подкатывает тошнота. Малыш под моим сердцем напоминает о себе. «Я считал тебя умной женщиной, Диана». Вербицкий нарушает тишину. Поняв, что я не собираюсь ему отвечать, продолжает. «Оставлять ребенка от человека, который вышвырнул тебя как мусор, только идиотка может так поступить». «А ты будь умным и держись от такой идиотки как можно дальше, ладно?» Огрызаюсь в ответ. «Не лезь ко мне, Вербицкий, занимайся своими делами, ясно?» «Иначе что, пожалуешься брату?» Закатываю глаза. «Иначе тебе мало не покажется». «Ой, Диана, перестань вести себя, как святая королева. Когда-то ты нос воротила, когда я тебе в любви признавался. Обещал сделать самой счастливой в мире. Но ты выбрала того ублюдка. И что в итоге? Счастлива?» «Еще как!» Бросаю и делаю шаг вперед, потому что створки лифта расходятся, чему я безумно рада. Однако избавиться от Вербицкого не удается. Я чувствую тяжелые шаги за собой. «Поэтому с ребенком живешь в маленькой квартире, где даже дышать невозможно. И еще одного собираешься рожать. Как его воспитывать будешь? Оно тебе надо? Избавься, пока не поздно», — проникает в сознание противный голос. Я резко останавливаюсь, поворачиваюсь к Николаю лицом. Не в силах сдержать эмоции, врезаю ему пощечину, совершенно не думая о том, что со всех сторон нас окружают сотрудники. Вербицкий отшатывается, хватается за щеку. «Еще раз посмеешь что-то сказать про моих детей, я тебя уничтожу. Ясно, придурок?» Буквально бегу в сторону кабинета брата, затылком ощущая его прожигающий взгляд. Плевать. Оказавшись в помещении, куда захожу без стука, захлопываю дверь с такой силой, что Дима вздрагивает от неожиданности. Благо он один. «Твой дружок меня достал, и вместо того, чтобы поставить его на место, ты ко мне постоянно придираешься. Да будьте вы мужиками, в конце концов. Один себе за столько лет так и не нашел бабу, а второй изменил своей жене, а теперь собирается жениться на какой-то вертихвостке. Ты вообще идиот! Откуда ты выкопал эту Глорию?» Брат вскидывает бровь. На его лице читается удивление. Но что его удивляет, я не пойму. То, как я сюда зашла? Или то, что я знаю про ту девицу, о которой он мне не рассказывал? «Невеста, черт ее побери!» «Сядь и успокойся», — спокойно предлагает брат, откидываясь на спинку кресла, но не сводя взгляда от монитора компьютера. «Какая муха тебя опять укусила? И откуда информация про Глорию?» «Значит, это правда». Я цокаю языком, опускаясь на диван. «На встрече с Кристиной и твоей дочерью подошла и сказала, что она твоя невеста. Идиот ты, Дима!» «Чего?» — морщится он. «Чего-чего? Повтори!» «Знаешь, было очень неприятно. Мало того, что Кристина опять убедилась, какой ты ублюдок, так еще ты умудрился найти такую девку, что мне самой стыдно стало. Да на кого она похожа? Что ты в ней нашел?» «Ты дочь мою видела?» — игнорирует он мои возмущения. «Лучше скажи, на кого похоже. Фотографии есть?» «Есть, конечно. Но я не покажу. Ты не заслужил. Да и не надо переводить тему. Ответь мне». «Диана, не испытывай мое терпение. Не лезь в мою личную жизнь. Сам будешь умолять, чтобы я помогла. Совет дала. Даже пальцем не пошевелю, вбей это себе в голову. Решу как-нибудь без тебя, — самодовольно бросает он. Никогда от тебя не зависел. Мы спорим, как два школьника. Я зла не только на него, но и на всех мужчин, что меня окружают, кроме папы. Он всегда был примерным семьянином. Жаль, что брат не пошел в него. Вытаскиваю из сумки телефон и вижу сообщение, которое пришло на почту. Меня зовут на собеседование в очень известную фирму. В 17:00 мое резюме приняли. Удивительно, потому что все происходит стремительно. Убрав мобильный, мысленно прокручиваю в голове, стоит ли переодеваться, примут ли меня беременную. Дай мне номер Кристины, хочу с ней поговорить и с дочерью встретиться. Ни в коем случае. Крис сказала, чтобы ты не врывался в их жизнь без разрешения, и я ее поддерживаю. Мне плевать, Диана. Если я захочу увидеть дочь, мне никто не посмеет запретить. Она и так скрывала ее от меня долгие годы. Не прощу ее. Потому что ты поступил как последний ублюдок. Заслужил, ясно? Правильно она сделала. Скажешь эти же слова своему мужу, а? Ты же так уверена, что он вернется. Вернется и будет умолять, как и ты, Кристину. Но ни я, ни Крис не простим, потому что вы не мужики, упали в наших глазах ниже плинтуса. Меня поражает твоя самоуверенность, сестричка. Никто тебя умолять не будет, Кристину тоже. Хватит уже мечтать, спустись с неба на землю. А это мы еще посмотрим, братишка. И да, я напишу заявление на увольнение. Ни дня здесь больше не задержусь. Куда уйдешь? Тебя же никто не возьмет с этим животом, и ты прекрасно это знаешь. А может, в компанию бывшего мужа решила устроиться? Чего? Что он несет? Угу, к нему. Нагло вру, совершенно не догадываясь, какой сюрприз меня ждет вечером.